Глава 12. На следующий день, на удивление, стояла теплая солнечная погода. Было даже жарко, но только в полдень. Весна медленно пробуждалась. Никто никуда уже не бежал. По пыльной, накатанной дороге впереди шел мастер, изучая карту. А за ним, чуть отстав, утомившийся Хуаван со спящим на его спине Сяоту. «Мастер!» — умолял демон. «Понесите его теперь вы». «А ради чего я тогда получал звание мастером?» Не отрываясь от карты, заметил Гуэй. «Значит, когда я стану мастером, мне тоже не придется никого на себе носить?» «Как хочешь», — ответил Гуэй, погруженный в собственные раздумья. «Я жалуюсь, а ты меня не слушаешь», — обиделся Михоу. «Ты правильно заметил», — также, не выказывая эмоций, ответил Гуэй. «Не требуй после этого моего к тебе уважения!» «Я никогда и не требовал», — напомнил мастер. «Справедливо», — с горечью согласился Михоу. «А вообще, это его вина. Надо было ночью спать». «Я тоже не спал», — признался Гуэй. «Ты тоже, что ли, испугался?» — засмеялся демон. «Если бы. Из-за твоего храпа уснуть было невозможно». «Не обманывай меня! Никогда не слышал, чтобы я храпел!» «Что ж, значит, ты один из тех немногих счастливчиков. Ведь от твоего храпа разлетаются все птицы в округе!» Натянул самую доброжелательную улыбку Гуэй. «И ведь знаешь, что мне нечем упрекнуть в ответ!» Хмыкнул Михоу и поправил спящую на спине ношу. «Он хоть слюни мне на плечо не пускает!» «Ты бы радовался! Он знает, что ты демон, но спит на твоей спине, словно младенец. Уверен, тебе это точно зачтется». «Правда?» — приободрился обезьяна. «Может, в следующей жизни лицо красивее будет. Ну или хотя бы родишься не обезьяной». «Ты мастером стал из-за острого языка?» — с улыбкой выдавил демон. «О тех, кто слабее, надо заботиться. Ты посмотри, он милый, как щеночек». «Милый», — хмыкнул Михоу. «Я когда ночью проснулся, так думал, со страху помру. Он что, умеет с открытыми глазами спать? Жуть какая!» Он содрогнулся. «Сколько нечисти перевидал, а этот хоть бы раз за ночь моргнул». «Ты же видел, как он испугался». «Если ему самому страшно, так чего людей своим видом пугать? Больше я ему спать рядом не разрешу. Пусть переносит свой мешок как можно дальше. Так и никакие талисманы не нужны. Любой нечисти достаточно, только будет его рожу увидеть». Но Гуэй не дал ему договорить, вдруг остановившись. «Слышишь, ты теперь тоже меня пугать вздумал?» «Младенец плачет. Все, дальше идите сами». Михоу сбросил со спины сладко спящего Сяоту. «На нас напали?» Испугался ударившийся о землю Сяоту. «Да, младенец!» — выпалил Михоу. «Откуда в лесу младенец?» Сяоту сонно потер глаза. «Вот и я о том же», — сказал Гуэй, продолжая выискивать источник звука. «Значит, рядом деревня», — предположил Михоу. «Здесь нет деревень». Гуэй всучил ему в руки карту и направился вглубь рощи. «Я как ее понять должен? Это ты рисовал?» — крикнул демон, пытаясь разобраться в каракулях. Но Гуэй его не услышал или попросту не отозвался. «Вот, по твоей части». Михоу сунул лист писарю. «Один пишет то, что только сам разбирает, второй также рисует». И последовал за мастером. Сяоту с просонья ничего не понимал, но, обнаружив себя одного сидящим на дороге, наконец проснулся и, вскочив, поспешил за друзьями. Чем глубже он заходил в лес, тем чаще встречались деревья и кустарники. И Сяоту задавался вопросом, как же прошли мастер и демон? Хотя чему тут удивляться? Они могли просто взмыть вверх. Сяоту вдруг подумал, как было бы хорошо и ему владеть этим мастерством. Он посмотрел на теперь уже бесполезный кусок нефрита, который ему отдал за ненадобностью темный мастер, и представил, как мог бы парить в облаках и прыгать с вершины на вершину. Возможно, С очень малой долей вероятности Цимастера могла бы ему в этом помочь. Иначе зачем тогда мастера ее копят? Юноша огляделся по сторонам, чтобы рядом с ним не было никого, кто мог бы увидеть его тщетные попытки или успех, а главное — наябедничать на него Гуэю. Сяоту расставил ноги на ширине плеч, согнул их в коленях и начал водить руками вверх-вниз, словно задавая такт глубокому медитативному дыханию. Он вдохнул раз, второй, третий. На четвертую у него закружилась голова, и он понял, что уже достаточно. Прижав к себе правую руку, Сяоту поднял указательный палец левой и напряг все мускулы, даже щеки, чтобы отодвинуть от себя невидимый предмет. Не помогло. Посчитав, что ему мешала дорожная сумка за плечами, он скинул ее и повторил стойку. Только теперь напрягся еще больше. В итоге, когда мышцы уже начало сводить, он немного расслабился и почувствовал невероятную легкость во всем теле. Вот он, полет! Сяоту прикрыл глаза, ведь лететь было страшно. Он представлял, как поднимается все выше и выше, как видит землю сначала с высоты холма, а затем горы. Юноша не хотел пропускать представленных им дивных красот, поэтому, набравшись храбрости, открыл глаза и обнаружил, что все так же стоит на земле. Каково же было его разочарование? Он постарался все исправить, подпрыгнув еще раз и еще. Но и это не принесло должного результата. Видимо, он использовал не ту технику. Сяоту вновь закрыл глаза и развел руки, описав широким жестом круг. Подняв вверх уже указательный и средний палец, он поднес руку к губам, делая вид, что что-то шепчет. Теперь он старался полностью расслабиться, быть настолько же безмятежным, как мастер. Стоял он так 5 минут или 7, наверное, 10. Ноги начало покалывать, а затем и кожа зудеть. «Это испытание», — уговаривал себя Сяоту потерпеть. «Неужели монахам тоже было так тяжело?» «Нет, они же тренировались! Не отвлекайся!» Пожурил он себя голосом настоятеля монастыря, в котором какое-то время жил. Зуд становился нестерпимым. Сяоту начал чесаться, но так и не отпустил руку и не открыл глаза. Казалось, что в штанины заползли какие-то насекомые. Наконец, не выдержав, он решил посмотреть. Оказалось, что его ноги были покрыты маленькими черными мушками. Кровососы облепили все сплошь до колен и поднимались выше. Сяоту забил по ним руками, прикрикивая. Но мелких мушек это никак не останавливало. Конечно, на юге такие встречаются нередко. Но чтобы целый рой! Забыв о попытках взлететь, писарь схватил сумку и пустился, куда глаза глядят. Вскоре он оказался на той же самой дороге, по которой они недавно шли с мастером и обезьяной. Только так мушки отстали. «Еще бы чуть-чуть, и непременно бы получилось!» — уверенно заявил раздосадованный Сяоту. Однако тут он вспомнил, что ему нужно начинать путь заново, через ту же самую чащу. Сяоту крикнул: «Мастер! Господин Михоу!» Никто не отозвался. «Господин? Обезьяна?» — решил рискнуть Сяоту. Но и крайние меры не помогли. Должно быть, они ушли уже очень далеко. Неужели они не заметили, что Сяоту с ними нет? Бросили его одного на произвол судьбы. Юноша снова огляделся, выискивая знакомые силуэты или надвигающуюся опасность. Но здесь был только он. «Они правда меня бросили? Или хотят подшутить?» Сяоту задрал голову. Вот только и по верхушкам деревьев никто не прыгал. Ни даже белки, ни птицы. Стояла звенящая тишина. «Господин!» Рядом раздался мужской голос, заставивший Сяоту вздрогнуть. «Вы куда идете?» Приветливо поинтересовался старик-крестьянин. За ним следовало еще двое молодых мужчин. «Я...» задыхался от испуга Сяоту. «Вы пришли с мастерами?» «Мастерами?» — удивился писарь. Пойдемте, они в нашей деревне. Наконец мы спасены. Я, наверное, их здесь подожду. Неужели ночевать на дороге не боитесь? Идемте, вас и накормить надо. Худой совсем какой. Призраки худых страсть как любят. С таких куда быстрее душ стрясти. Скажите тоже, отмахнулся Сяо Ту, а у самого эта мысль засела накрепко. А кто эти мастера? Решил уточнить он. На его вопрос ответил один из молодых мужчин. «Старший, вылитая обезьяна! А второй уж больно на женщину похож! Волосы хоть бы прибрал! Никакого приличия!» «Ты как о гостях говоришь?» — цыкнул на него старик. «Простите, господин». Повинился он перед писарем. «Я староста этой деревни. Не бойтесь, пойдемте. Здесь долго ждать придется, ведь дело сложное. Бывали у нас уже монахи. Все деревни собирали, чтобы заплатить. Да толку не было. Через время злой дух возвращался». «Злой?» Снова начал заикаться Сяо Ту. Прежде он тоже боялся, а после нашествия стада призраков особенно. Конечно, после такой новости остаться на дороге Сяо Ту не мог, поэтому принял приглашение. Вместе они направились туда же, куда и мастера. Сяо Ту спросил: «Вы знаете, что это за дух?» «Бадзяугуй», — сообщил неутешительную новость староста. Примечание. Бадзяугуй или банановый призрак. Призрак, плачущий под банановым деревом женщины, которая появляется по ночам, иногда с младенцем на руках. Конец примечания. «Так вот почему мы слышали плач младенца», — пробормотал Сяо Ту. Старик кивнул. «По настоянию монаха мы срубили дерево, под которым она появлялась. Далось мне это решение непросто, ведь дерево стояло дольше, чем я себя помню. Так призрак пропал, но только на время. И вот несколько дней назад появился вновь. И уж больно она нас извела. Ни одной ночи спать не дает. Теперь ходит по деревне от дома к дому и плачет с самого заката и до рассвета». Идти через чащу с кем-то было не так страшно, поэтому Сяо Ту не заметил, как они вышли к полю, за которым простиралась и стояла деревня. «Вот, мастер, отведайте наших традиционных угощений!» — послышалось по ту сторону забора. «Выпить что есть?» — раздался голос демона-обезьяны. «Сейчас, господин!» «Вот, господин, наш староста!» — раскланялся перед Михоу какой-то крестьянин. «Староста!» — воскликнул Михоу, подходя к нему. «Благодарю, что накормили!» Староста поклонился в ответ. «Спасибо вам за то, что согласились нам помочь». «Это мой долг!» Михоу смиренно склонил голову, приложив руку к груди. «Что же до оплаты?» — начал старик. «У вас большое несчастье!» — ответил владыка. «Потому много не возьму!» — великодушно сообщил он. «Вы святой!» — восхитился староста и засуетился, вновь приглашая мастера за стол. «Прошу, прошу, господин!» Видя невозмутимо сидящего рядом Гуэя, Сяо Ту подсел к нему. «Мастер, почему вы меня не искали?» «А разве ты терялся?» «Я не мог пройти сквозь лес». «Там всего одна дорога, и ведет она к деревне. Ты взрослый мужчина. Тебя даже родители жениться благословили. Не заблудишься же?» «А если бы заблудился? Или со мной приключилась беда?» Он пригнулся к Гуэю и зашептал. «Во мне же ваши ци. А если бы меня нагнал мастер Ма?» «О том, что в тебе моя ци?» — ответил мастер шепотом, скорее передразнивая, нежели таясь. «Знаю только два человека и два демона. А потому, если кого и будут искать, то меня, а не тебя. Сейчас для моей ци безопаснее, чтобы ты был от меня как можно дальше». С этими словами Гуэй вернулся к своему обеду. «А если бы меня змея укусила?» «Значит, такова твоя судьба», — пожав плечами, сказал Гуэй. Выражение лица Сяо Ту стало совсем печальным. Он переживал о друзьях, а они о нем совсем не заботились. Более того, мастеру, связанному с ним незримой нитью темной ци, совсем не было дела, что его могла укусить змея, съесть хищник или какое-то чудовище. И тут он вспомнил, что если погибнет, то мастер сможет вернуть себе темную часть. Что ж, ему и правда не должно быть дела до жизни какого-то писаря. «Не из-за этого», — отозвался мастер, щелкнув юношу по слишком низко опущенному лбу. «Вы мысли читаете?» — удивленно спросил Сяо Ту. «Все и без того читается на твоем лице. Я уже сказал, что мне нет нужды всюду водить тебя за руку, словно беззащитное дитя. Ты добрался до столицы сам, даже прожил несколько дней с моей ци внутри, а главное — выжил. Потому я совершенно уверен в том, что моя частичка в надежных руках. Ты ее защитишь». Слова мастера воодушевили Сяо Ту, и он и впрямь позабыл, что раньше уже справлялся, притом с весьма трудными преградами. И если он смог защитить ци мастера, значит, защитит и себя. От этих мыслей у него даже разыгрался аппетит, и он сразу накинулся на вареную курицу. Гуй не остановил его, наоборот, с готовностью придвинул и другие блюда. «Мастер, почему все считают Михоу старшим?» — поинтересовался писарь, глядя, как обходительно беседует с демоном староста. «Он успел представиться первым». Откусив кусок куриной голени, Гуй сверкнул ненавистью в сторону обезьяны. «Обещаю, он за это поплатится». Как почетные гости, они втроем остались ночевать в доме старосты. Михоу сразу занял кровать. «Куда завалился?» — остановил его Гуэй. «Как ты собрался защищать людей от призрака, если будешь спать?» «Я весь день нес на себе этого оболтуса!» Конечно, он имел в виду Сяо Ту. «Поймаю призрака завтра». «Как ты его поймаешь утром?» — напомнил демону мастер. «Плакальщицы являются только ночью». «Значит, завтрашней ночью поймаю». Недовольный тем, что ему мешают заснуть, демон постарался поудобнее устроиться на постели. «Пожалуйста, мастер!» — начал упрашивать Сяо Ту. «Мы не можем оставаться надолго. Нам нужно уйти завтра». Гуэй его успокоил. «Останемся на одну ночь. С рассветом двинемся дальше». Сяо Ту обрадовался, а Гуэй пнул обезьяну. «Слышал? Нет у нас времени». «Чего ноги распустил?» — вскочил Михоу. «Мастер обязан забыть про сон, пока не обезопасит деревню», — объяснил Гуэй. «Я сделаю, но чуть позже», — заверил демон и снова повернулся лицом к стене, опускаясь на подушку. «И ты себя еще мастером называешь?» Усмехнувшись, Гуэй снова пнул его. «Ты что, решил от меня и места живого не оставить?» Отмахнулся Михоу, снова вскочив, и Гуэй пригнулся к нему. «Хочешь спать? Иди спи на улицу». Продолжая бубнить в сторону мастера всевозможные оскорбления, Михоу все же поднялся и спросил. «И что, даже на полу нельзя?» «На полу будет спать Сяо Ту». «Ты вообще умеешь дружбу ценить?» «Ты не спрашивал меня об этом, когда я спас тебя у Сианя?» Примечание. Сиань — столица провинции Шэньси. Конец примечания. Михоу внимательно посмотрел на Гуэя и, взяв свою верхнюю рубашку, махнул ею, выпуская недовольство. Однако послушался и вышел. «Зачем вы с ним так?» — спросил Сяо Ту. Пусть Михоу его и задирал, но писарю стало жалко обезьяну. «Пусть учится на своих ошибках». «Потому что он назвал себя мастером?» «Я не настолько злопамятный». Гуэй подошел к окну, расположенному прямо у входа, и выглянул в него. «Поскольку он пообещал помочь, эти люди дали нам кров, еду и все свои сбережения. Так пусть отрабатывает». «А что произошло у Сианя?» — полюбопытствовал Сяо Ту. «Если интересно, у него спроси». Больше Сяо Ту докучать не отважился. Расправив одолженное ему одеяло, он привычно постелил себе на полу. «Можешь занять кровать», — великодушно разрешил мастер. «Когда захочу спать, я тебя разбужу». «А что делать, если появится призрак?» «Я везде оставил талисманы. Но если придет, то не пускай в дом. И Михоу тоже».